Али, решила про себя Люба. Хозяина, пожилого седовласого мужчину с прямым длинным носом и карими выпуклыми глазами, звали, как приметчиво зафиксировала Люба, почти по-нашему, Арсеном, что напоминало сокращенное от Арсения. Его маленькую приветливую жену звали Ануш, что, в общем, тоже смахивало на нашу Анну и звучало по-домашнему ласково и уютно. Высокого, крупного и рано начавшего лысеть сына мать сокращенно звала Мишей, а отец всегда полностью — Микаэлом. Чернокудрую и синеглазую красавицу дочь новых соседей звали Офелией. Люба удивилась такому имени просто потому, что ничего подобного раньше не встречала. А более продвинутую Глафиру удивила смелость, с которой у некоторых народов называют детей именами вымышленных литературных героев. Порывшись в своем еще советском многонациональном прошлом, Глафира, общительная по характеру и роду бывшей деятельности, вспомнила директора мебельного магазина по имени Гамлет, зубную врачиху Эсмеральду и коллегу-товароведа Дездемону. Мужа Офелии звали вполне привычно загранично Артуром. Их дочь — Светланкой, а сероглазого и подвижного как ртуть сына Микаэла и его русской жены Наташи и вовсе по-деревенски — Карпом. С удивлением слушала Люба, как произносили Ануш и Арсен имя дочери с четкой буквой «О» в начале и «Э» вместо «Е» посередине. Офелия. Точно это было название диковинного цветка. Еще была одна странность. В разговорах между собой новые соседи к имени частенько добавляли непонятное слово «Джан». А если обращались к детям, то «Джаник» или «Джаночка». Люба подумала и решила, что это такое второе имя. Оставалось только непонятным, почему оно у всех одинаковое, а спрашивать Люба постеснялась. Семья добиралась до Петербурга почти 10 лет и в два приема. Сначала Арсен, Ануш, Миша и Офелия жили у дальней родни в Ставрополье, потом у другой дальней родни во Владимире. Миша пошел в армию в инженерно-строительные войска, Ануш занималась хозяйством и дочерью, а глава семьи, строитель по специальности, в любой точке страны ни дня не оставался без работы, причем брался, если надо было, и за самую грязную, не требующую его квалификации. Миша сразу после демобилизации поехал в Питер, сдал экзамены в инженерно-строительный институт и через 3 года женился. А спустя 5 лет и отличницу Офелию снарядили туда же поступать в медицинский. За год до получения диплома педиатра Офелия вышла замуж за Артура, бывшего Мишиного однокурсника. Сначала Арсен помогал молодым оплачивать съемное жилье, а потом семья напряглась, купила квартиру, воссоединилась и осела окончательно. Только Миша с женой и сыном жили отдельно. Старшие и молодежь обитали в тесноте, да не в обиде, не богато, а все же в прирост. «Уж прямо слишком!» С непонятным значением, понижая голос, заметила как-то Глафира. Через месяц после вселения Арсен и Ануш устроили новоселье. Сначала для родни со стороны зятя и невестки и питерских армян из диаспоры, с которыми уже успели свести знакомство. Второй день был отдан под соседей. Когда Ануш, позвонив и представившись через дверь, объяснила, в чем дело, Люба ушам своим не поверила. Пришлые и сразу новоселье. Как же без соседей? Разве без соседей можно, сложив поверх чистенького кухонного передника руки и дружелюбно поглядывая в едва приоткрытую дверную щель, объясняла маленькая Ануш. Люба еще со вчера глотала слюну, нюхая ароматные запахи, проникающие из соседской кухни и в подъезд и во двор. Она пробуравила Ануш подозрительным взглядом, сломила в себе какое-то ей самое непонятное сопротивление и кивнула. Ануш довольно улыбнулась и стала в перевалочку подниматься на второй этаж. Так впервые на Любиной памяти Третий подъезд слева собрался вместе. К Любиному неудовольствию